Небольшой коттедж из белого кирпича угрюмо взирал на вновь прибывших. Окно возле двери зашторено. Двор оградили стальные прутья забора. Унылое зрелище. «Мам, а кто здесь живет?» — спросил Валерка. Наташу обуяло плохое предчувствие. Что-то здесь не так. Она оглянулась, но поздно. Таксист уже укатил. «Идем», — твердо выговорила Наташа. «Здесь тебе помогут». Возле двери не было признаков звонка. Пришлось стучать. Спустя несколько секунд раздался громкий вопрос. «Пароль?» «Карпе дием», — ответила Наташа. «Да, детка», — отозвался голос. «Да чего дурацкий пароль?» Дверь раскрылась. На пороге переминался с ноги на ногу незнакомый юноша. От Максима отличался куда более развитой мускулатурой. Длинные волосы собраны в конский хвост на затылке. В одном ухе блеснула серьга. Под нижней губой выделялся металлический шарик пирсинга. «Вы Наталья?» — спросил он. «Да, а это мой сын», — ответила Наташа. «Валерка, поздоровайся с дядей». «Привет», — откликнулся мальчик. «Дядя, вы металлист?» Юноша громко расхохотался. Наташе не понравился его смех. Низкий, утробный, словно выходил из колодца. «Я Гера», — выдавил он. «Заходите». В этот момент Валерку охватил новый приступ кашля, куда сильнее предыдущих. Все продолжалось с минуту, показавшейся Наташе вечностью. «Грудь болит», — пожаловался сын. Лицо Валерки раскраснелось. «Мама, помоги!» Наташа подхватила мальчика на руки. Весил он порядочно для ребенка его возраста. Настоящий крепыш. «Куда идти?» — спросила она у Геры. «Скорее!» Юноша молча кивнул. Разыгравшееся зрелище ему не очень понравилось. Сам, небось, уже и забыл, что значит болеть. Они прошли пустую прихожую, где среди грязного пола валялись несколько пар обуви. Коридор вел в разные части дома. Гера свернул в правую комнату. Наташа обвела взглядом помещение. Либо сюда только заселились, либо не хватило денег на ремонт. Она вошла в просторную, светлую комнату, заваленную компьютерными принадлежностями. Окна зашторены, свет лился из нескольких настенных светильников, развешанных по углам. Из мебели два кожаных кресла возле двери, видавший виды диван, на котором развалился Максим. Возле длинного стола располагалась больничная койка с ворохом странных проводов. На самом столе три компьютерных монитора, куча клавиатур, жестких дисков и прочей ерунды, названий которых Наташа не знала. «Вы все-таки пришли!» Максим картинно взмахнул руками. «А я уже сомневался». «Вы что, не слышали, как он кашлял?» Грубо отозвалась Наташа, сжимая руку сына. «Я принесла деньги. И не собираюсь 100 лет ждать, пока вы тут шутите». «А кто шутил?» Максим встал с дивана, сбрасывая с себя хлебные крошки. «Сейчас введем вашему ребенку роботов, не волнуйтесь. Эй, Гера, забери у дамы деньги и приготовь оборудование». Наташа опустила Валерку на пол. Дотронулась до лба и тут же отдернула руку. «Боже, милый, ты весь горишь!» — бросила она, стараясь унять дрожь в голосе. «Почему молчал, что у тебя температура?» «Мужики не плачут», — ответил Валерка. «Папа учил не жаловаться на боль, а терпеть». «Твой отец идиот!» — фыркнула Наташа, доставая из кармана банкноты. «Я дам вам $300, только не медлите. Прошу вас!» Гера ухмыльнулся и взял деньги. Пересчитал, переглянулся с Максимом и отошел к одному из мониторов. «Вам везет», — сказал Максим, роясь в одном из шкафчиков стола. «Только вчера получили новую партию нанитов. Все перепрошиты до последней версии. Отличное зрение для вашего сына». «Я видела рекламу», — сказала Наташа. «Где вы берете роботов? Разве корпорация раздает их направо-налево?» «Есть свои каналы поставок», — ответил Максим, показывая ампулу с голубой жидкостью. «Боишься уколов, пацан?» «Я не трус», — буркнул мальчик и снова закашлялся. «А он у вас храбрец», — усмехнулся юноша. «Никаких шприцов, не бойся». Валерка ничего не ответил. Вцепился в руку Наташи, до боли сжав пальцы. Мальчика бил озноб. «Программа готова», — бросил Гера, не отрываясь от монитора. «Можешь вводить препарат». Наташа. стали. Подсадите бойца на кушетку», — сказал Максим, заряжая ампулу в пистолет для инъекций. «На провода не обращайте внимания. Мы подсоединим их, чтобы проверять состояние мальчика». Наташа не стала медлить. Подхватила Валерку на руки и усадила на койку. Поцеловала в горячий лоб и прошептала. «Мама здесь. Ничего не бойся. Держи меня за руку. Больно не будет». «Она права, парень». Максим подошел ближе, наставляя пистолет на мальчика. «Закатите рукав, пожалуйста». Валерка испуганно посмотрел на Наташу. Та успокаивающе кивнула сыну. Расстегнула пуговицу на рукаве, оголяя плечо. «Ваш муж что, один из этих?» — спросил Максим, нажимая на курок. Щелчок. Валерка даже не вскрикнул. «Из какого этих?» Наташа помогла сыну улечься на койку. «Говорите внятнее». «Фанатик религиозный». Максим отложил пистолет на стол. «Боится, что Боженька покарает за роботов?» «Нет, слава богу», — покачала головой Наташа. «Вообще это не ваше дело». «Валерка, ну как ты, сынок?» Мальчик ощупывал плечо, пытаясь найти место укола. «Холодно», — произнес он и закашлялся. «Почему мне не лучше? Мам!» Наташа бросила пронзительный взгляд на Максима. Тот ничуть не смутился. Выхватил один из проводов, на конце которого торчала иголка. «Что это?» — спросила Наташа. «Вы хотите вставить моему сыну катетер?» «Вроде того», — ответил Максим. «Кабель присоединен к нашему серверу. Считает информацию с крови вашего мальчика. Нам нужно знать, что наниты нормально функционируют». С этими словами юноша вставил иглу в плечо Валерки. Мальчик вскрикнул от боли и попытался вынуть провод, но Максим перехватил руку и покачал головой. «Все будет хорошо», — сказал он. «Наталья, помогите». Наташа взяла сына за руку. «Боже мой, что же она делает? Неужели беспокойство за сына затмило рассудок? Откуда ей знать, что эти хакеры вкололи Валерке? Может, какую-то дрянь?» «Доверие — неотъемлемая часть человека. Его сложно заслужить, но легко потерять. Но если не можешь никому довериться в этом мире, зачем тогда жить?» «Есть контакт!» — крикнул Гера. «Синхронизируй данные!» «Вот видите», — произнес Максим, — «никаких проблем. Нанитам требуется время для размножения». «Мам, мне щекотно!» — крикнул Валерка и рассмеялся. «В чем дело?» — обеспокоенно спросила Наташа. «Сразу видно, новичок», — переглянулся с Герой Максим. «Нанороботы распространяются по крови. С каждой секундой их становится все больше. Как только это закончится, то они вступят в контакт с инфекцией, прихлопнут вирус мгновенно. Затем приступят за остальные заболевания. Очистят клетки. Получаю картинку», — прервал Гера. «Вывожу на монитор». Максим кивнул Наташе, которая кинула взгляд на экран. Там мелькало изображение небольших механических шариков. Наташа не раз видела нанороботов по телевизору, но впервые встречалась с ними воочию. Чем-то они напоминали ежей. На серебристой выпуклой поверхности беспорядочно двигались маленькие иголки. Скорее всего, ножки роботов, с помощью которых они передвигались по крови. Один из нанитов приблизился к маленькому белому комку бактерий. Одна из ножек увеличилась в размерах, проткнула комок, и тот растворился на глазах. «Бактерии пневмонии», — кивнул Максим. «Читал в сети. Жуткая дрянь. В странах третьего мира, где до сих пор нет корпораций, болеет каждый четвертый. Мы смотрим увеличенную картинку, к тому же замедленную в 1000 раз. Эти крошки работают быстрее молнии». «Мам», — подал голос Валерка, — «а мне лучше. Голова не болит больше. И кашлять не хочется». Наташа удивленно вскрикнула. К сыну возвращался прежний цвет лица. Мальчик жутко вспотел, но выглядел абсолютно здоровым. «Спасибо», — прошептала Наташа. «Вы спасли моего сына». «Не надо слов», — буркнул Максим. «К тому же мы еще не закончили». «Что? О чем вы?» Наташа с трудом оторвала взгляд от сына. «Гера, помоги». Лицо Максима приобрело каменное выражение. Куда делась улыбка и приветливые нотки в голосе? «Гера, твою налево!» Все случилось мгновенно. Юноша с конским хвостом кинулся к Наташе, ударил в живот кулаком, и пока та ползала по полу, пытаясь унять боль, надел на руки липкую ленту. Схватил Наташу за волосы и поволок к кожаному креслу. «Сиди смирно!» — Гера толкнул Наташу в кресло. «Иначе...» Но Наташа не собиралась дожидаться конца фразы. Ринулась к парню и боднула его головой. Гера с воплем грохнулся на пол. Мозг Наташи пронзила единственная мысль — схватить сына и убежать отсюда. «Но как? Руки крепко связаны». «Стой смирно!» Максим схватил со стола отвертку и прижал к горлу Валерки. «Я не хочу заливать кровищей комнату!» Наташа застыла на месте. Валерка захныкал, попытался встать, но Максим накрепко прижал его к кушетке. «Мальчик даже не понимает, что происходит». «Сука!» — прозвучал глухой голос возле уха Наташи. «Ты думаешь, что это смешно?» «Гера, хватит!» — крикнул Максим. «Она нам же...» Парень с конским хвостом резко развернул Наташу к себе лицом. Лицо скривилось в зверином оскале. На лбу появилась пульсирующая жилка. С трудом верилось, что перед ней 18-летний хакер. Скорее, взрослый маньяк. «Что вы хотите сделать с моим сыном?» — бросила Наташа. «Если все пройдет нормально, мы вас отпустим», — отозвался Максим. «Даже деньги вернем». «А если я не соглашусь?» Наташа больше не могла сдерживать сквозивший в голосе ужас. «В таком случае познакомишься с моим членом», — прошептал Гера, приближая к Наташе возбужденное лицо. «Везет ей на озабоченных уродов сегодня». «Усади ее в кресло и свяжи», — буркнул Максим. Наташа смирно присела. Не вымолвила ни слова, пока парень связывал ноги скотчем. Максим все еще держал сына в своих загребущих лапах. «Что же вы за люди такие?» — спросила она, когда Гера отошел к компьютеру. «Вы же еще школьники. Хоть понимаете, что делаете?» «Я прошу простить моего друга за грубость», — сказал Максим, привязывая Валерку к койке ремнями. «Провел 2 года в воспитательной колонии. У него проблемы с выходом гнева. Не может сдерживаться. Лично я вырос в богатой семье, где чтили джентльменское отношение к женщине». «Да неужели?» — с иронией произнесла Наташа. «Господи, ну почему она отказалась от нейрофона? Вызвала бы полицию за секунду». Максим вытащил из кармана флешку, вставил в системный блок и кивнул Гере. «Загружаю исходные данные», — произнес тот. «Ты уверен в расчетах?» «О, да», — показал большой палец Максим. «Загружай программу в нанитов». Пальцы Геры застучали по клавиатуре. Наташа попыталась освободить руки. Лента не только липкая, еще и крепкая. Будь у нее спрятанный нож, как в дешевом боевике, вряд ли бы смогла перерезать узы. Да и не убежишь далеко со связанными лодыжками. «Ай!» — вскрикнул Валерка. «Сиплет!» «Потерпи, дружок!» — фальшиво пробормотал Максим. «Сейчас все кончится». «Программа передана», — сказал Гера. «Нанороботы перестраиваются для выполнения операции». Наташа вновь ощутила чувство обреченности. Только в этот раз все намного хуже. Валерка в руках чокнутых хакеров, а она ничего не может сделать. Нет ничего хуже, чем сидеть и смотреть, как твоего ребенка пытают. «Мама!» Валерка завизжал так, что эхо отозвалось от стен. Никогда еще Наташа не слышала от сына таких криков, даже в младенчестве, когда постоянно будил родителей посреди ночи. «Отпустите! Отпустите моего сына, уроды!» Наташа поднялась с кресла, сделала шаг и рухнула на пол. «Валерка, потерпи, я сейчас». «В чем дело?» — непонимающе проговорил Максим. Валерка вновь издал жуткий вопль. Лицо побледнело, глаза вылезли из орбит. Мальчика задергало, он стал биться в конвульсиях, изо рта потекла слюна. Если бы не ремни, то точно свалился бы с койки. «Твою мать! У пацана припадок!» — закричал Максим. «Гера, укол адреналина! Скорей!» Наташа ползла по полу, никто не обращал на нее внимания. Подтягивала связанные ноги и руки, ощущая жжение в натертой коже. Но ничто не могло сравниться с мукой, раздиравшей сердце. «Валерка, сейчас!» Гера вытащил откуда-то шприц с длинной иглой. Занес над грудью дергающегося мальчика. «Подержи его!» — крикнул он. Максим схватился за грудь Валерки, но тут же отдернул руки. «Поздно!» — бросил он, отходя назад. Наташа приподнялась, пытаясь рассмотреть, о чем говорит парень. Припадок прекратился. Валерка спокойно лежал на койке, устремив взгляд в потолок. Наташа с ужасом наблюдала, как на плече мальчика расползается какая-то черная смола, поглощая кожу. За секунды она затвердела, превращаясь в твердую поверхность, блестевшую в лучах ламп. «Не вышло», — тихо произнес Максим. «Все псу под хвост». «Используем на ней?» — спросил Гера. «Может, ты ошибся в расчетах?» «Есть только один шанс проверить», — ответил Максим. «Тащи ее сюда».